путем утончения всех оболочек и очищения от всего, что мешает. Сознание не может вместить более того, чем оно в состоянии вместить. Несварение желудка благодаря переполнению и невозможность ассимилировать духовно больше вместимости сознания – явление очень похожее одно на другое. Для усвоения сознанием новых поступлений нужно время. В спирали времени растет дух. Все придет в свое время, если устремление не иссякнет.